Микер опять повернулся к Вулфу. «Я хочу знать, правда ли, что вы сказали полицейским, что ваш помощник навел меня на след Перрита и его дочери?» «Нет». «Кажется, они убеждены в этом». «Это неправда». «Вы меня называете лжецом?» — спросил Микер. «Я не знаю, лжец вы или нет. Но если полиция заявила то, о чем вы говорите, значит, она лжет. Но если бы вы были хорошо знакомы с методами полиции, то не приехали бы ко мне с такой глупостью». «Значит, вы не говорили этого?» «Конечно, нет». Микер посмотрел на меня. Я уже успел вернуться за свой стол. «Вы, Гудвин, а вы не говорили?» «Нет», — сказал я. «Разве я похож на полуумного?» «Мистер Микер», — сказал Вулф, «раз уж вы здесь, я предлагаю вам остаться. Садитесь. Вас заинтересует тема нашего разговора. Когда вы вошли, я собирался сказать присутствующим, кто убил мистера Перрита и его дочь, как убил и почему. Это будет вдвойне интересно, потому что этот человек находится здесь». Установилась такая тишина, что слышно было, как муха пролетит. Вернувшийся на свое место Шварц мигал глазами, как заведенный. «Я тоже нахожусь здесь», — сказал Микер. «Да, сэр, но это сделали не вы. Сядьте. Я не люблю, когда люди торчат у меня перед глазами. Вы тоже, мистер Фабиан». «Нам удалось увидеть Микера в нерешительности. В комнате было три свободных кресла. Он оглядел их, выбирая наиболее удобную позицию. Заметив, что мы наблюдаем за ним, он смутился и демонстративно сел в ближайшее кресло. В этой позиции его спина была ничем не защищена и повернута к Фабиону. Тот тоже сел, не вынимая рук из кармана. Вулф откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. «Во-первых, — сказал он, — затрону вопрос относительно дочери мистера Перрита. Полиции известно, что убитая вчера вечером молодая женщина не являлась его дочерью. Но ей неизвестно, что у него есть дочь. Я знаю об этом, а также знаю, кто она и где живет. Вчера в этой комнате мистер Перрит сам рассказал мне об этом. В данный момент...» «Поосторожней!» — перебил его Фабиан. «Мистер Фабиан», — сказал Вулф, «нет такой силы в мире, которая помешала бы мне сказать то, что я считаю нужным. Раз вы не собираетесь застрелить меня, лучше не мешайте. В данный момент дочь мистера Перрита находится в этом доме и рассматривает мои орхидеи». «Это ложь!» — воскликнул мистер Шейн. «Она думает иначе», — сказал Вулф. «Перестаньте перебивать меня. Мистер Перрит доверил ее интересы мне, и я собираюсь их защищать. Я не стану тратить время и рассказывать вам хорошо известные вещи. Вы знаете, что у мистера Перрита была дочь, и он скрывал ее от врагов и от друзей. Полтора года назад он обнаружил, что мистер Микер узнал о ее существовании и пытался найти ее. Тогда мистер Перрит решил пойти на хитрость Он договорился в Солк-Лейк-Сити с молодой женщиной, скрывавшейся там от правосудия, что она приедет в Нью-Йорк и поселится с ним в качестве его дочери. — Полегче, — сказал Фабиан. — Не валяйте дурака, мистер Фабиан. Полиции все это известно. Соглашение составлялось при ней. Мисс Мерфи приехала в Нью-Йорк, поселилась с ним и стала мисс Вайолет Перрит. Все шло своим путем до тех пор, пока она не нарушила соглашение, потребовав у Перрита большую сумму денег. В случае неуплаты она угрожала разоблачением его тайны. Позавчера, в воскресенье вечером, она потребовала 50 000 долларов. Выведенный из терпения, Перрит обратился за помощью ко мне. Я думаю, что он дал мне и мистеру Гудвину верный и точный отчет о положении дел, но не совсем полный. Он не сказал мне, что мисс Мерфи каким-то образом узнала, что представляет собой его настоящая дочь и где она живет. Вулф замолчал, чтобы набрать воздуха, и продолжал. «Мистер Перрит утаил от меня еще одну вещь, которую он, несомненно, знал, поскольку его интересовало все, связанное с его дочерью. На Западе мисс Мерфи была связана с неким молодым человеком, который вслед за ней приехал в Нью-Йорк. Когда это произошло, я не знаю. Но можно предположить, что именно в это время мисс Мерфи стала требовать деньги у мистера Перрита. От нее молодой человек узнал о существовании настоящей дочери и решил сделать свой ход. Тайно от мисс Мерфи он познакомился с дочерью, завязал дружбу и, наконец, предложил выйти за него замуж. Предложение было принято. Этот молодой человек был достаточно образован и смел, чтобы представиться ей студентом-юристом. Его смелость зашла так далеко, что он даже не позаботился взять себе вымышленное имя. Я полагаю, что он считал эти два мира слишком далекими друг от друга, чтобы они когда-нибудь соприкоснулись. А если он позже и жалел о том, что не взял себе вымышленное имя, то уже было поздно что-то менять. Во всяком случае, мисс Перрит приняла предложение от него под его настоящим именем — Мортон Шейн. «Это ложь!» — снова сказал Мортон.